По случаю Дня Звезды в разных странах и региональной организации состоялись торжественные собрания, семинар по заслугам, публичные лекции, читка, выставка книг и кинопросмотр. В залах мероприятий выставлены книги Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. На кинопросмотре был показан корейский документальный фильм «Вечное богатство почтения солнца». На мероприятиях присутствовали представители монгольского детсада имени Ким Чен Ира, учительского института Горувань Ирдени Центра корейской дружбы и культуры в Монголии, сербского оргкомитета по ознаменованию Дня Звезды, угандийского движения за национальное сопротивление, угандийского национального исполкома панафриканского движения, угандийского национального комитета по изучению идей Чуче, университета Макерере, китантейской начальной школы Кампалы и африканского оргкомитета по ознаменованию дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира и массы. На мероприятиях, проходивших в Монголии, были приняты поздравительные телеграммы в адрес Ким Чен Ына.